Глава 7. Бабушка оставила Ладе квартиру в зеленом районе Южноморска, на горке, получившей прозвище Гоголевская. Об этой горке издавна ходили разные слухи, один страшнее другого. Раньше здесь селились лишь рабочие, не боявшиеся никого на свете, особенно если им удавалось опрокинуть стаканчик другой. Они, коренные жители, и утверждали: страшные истории о многочисленных убийствах и изнасилованиях в этой местности просто сплетни прочих горожан. Однако жители Южноморска все равно обходили горку стороной, хотя для воскресных прогулок лучшее место вряд ли можно было отыскать. С Гоголевска открывался потрясающий вид на Изумрудную бухту и набережную. Воздух, напоенный ароматами моря, поражал чистотой. Эти прелести пейзажа оценили новые русские, когда после развала социализма им представилась возможность селиться где угодно, лишь бы в карманах у чиновников захрустела нужная сумма. Вместо хибарок полупьяных работяг на горке появились солидные коттеджи, лишь несколько старых трехэтажных домов не стали трогать. Серыми уродами они выделялись на фоне бившей глаза беспечности остальных жителей. В одном из этих старых домов и пришлось поселиться Александру. В однокомнатной обветшалой квартирке, давно не видевшей ремонта, Пименов почувствовал себя вполне комфортно. Здесь были все предметы первой необходимости. Лада его не обманула. Холодильник оказался битком набит продуктами, в том числе и консервами. Журналист кипятил воду в заслуженном ветеране. Чайники с закопченными боками, заварил крепкий чай и достал из шкафчика сушки. Хрустя ими, Александр продумал свои дальнейшие действия. Они зависели от сведений, которые вот-вот должна была сообщить ему Лада, и она не заставила Сашу долго ждать. Он вздрогнул от громкого звонка городского телефона. «Я все выяснила», — торопливо заговорила девушка. «Кашкаров и Ожидамов служили в Афганистане в одной роте. Друзья Алексея Семеновича говорят, что Ожидамов спас ему жизнь, вовремя пригнув его голову к земле, и пуля душмана пролетела мимо. Думаю, за это Кашкаров сделает для него что угодно». «Спасибо, Лада», — вздохнул Александр. «Я тоже так считаю». «Если тебе что-нибудь понадобится», — начала девушка, — «Если мне что-нибудь понадобится, я не стану звонить тебе на мобильный», — перебил ее Пименов. «Но когда твоя начальница Репина скажет тебе, что звонил Иванов, свяжись со мной сама по этому телефону». «Понятно. Удачи», — она повесила трубку. Александр подошел к бельевому шкафу и открыл поцарапанную дверцу. Сильный запах нафталина и лаванды буквально ворвался в комнату. Пименов увидел с десяток старых мужских выходных костюмов. Возможно, бабушка Лады оставила на память о своем муже его вещи. Пименов внимательно пересмотрел одежду, на тот случай, если вдруг ему что-то пригодится. Однако не нашел ничего подходящего. Пришлось вновь облачиться в джинсы и пропотевшую футболку. Не теряя времени, молодой человек решил отправиться в клинику Кашкарова и постараться заставить врача рассказать ему правду. Конечно, его план выглядел довольно наивным, но другого выхода он не видел. Летние сумерки медленно опускались на город. Дождавшись темноты, журналист выскользнул из квартиры и отправился в больницу. Он порадовался тому, что не придется брать такси или светиться в маршрутке. Достаточно было спуститься с Гоголевской горки по длинной лестнице, чтобы очутиться в нужном месте. Через 15 минут Пименов уже стоял перед воротами клиники. Черный джип, примостившийся у толстого ствола акации, не вызвал у него каких-либо подозрений. В конце концов, здесь лечатся обеспеченные люди. Знакомый охранник окинул его пристальным взглядом. «Где-то я тебя уже видел». «Позови доктора Кашкарова», — попросил его Александр. «С какой стати?» — удивился качок. Если у тебя с ним имелась договоренность, он позвонил бы на мой пост и дал указания. Как твоя фамилия? На мой счет он никаких указаний не оставлял. Но мне обязательно надо с ним встретиться, — твердо сказал Пименов. Это очень важно. Позвони ему на мобильный, — отозвался охранник. Если ты подскажешь мне номер, я это сделаю, — согласился журналист. Парень прищурился. «На кой черт я стою здесь и получаю за это деньги?» Он сплюнул на землю. «Могу и ответить, если кому-то непонятно. Я охраняю больницу от подозрительных личностей, а ты мне кажешься очень подозрительным». «Речь идет о жизни и смерти», — умоляюще сказал Пименов. Охранник равнодушно отвернулся. «Значит, Кашкаров так не считает». Его равнодушие просто выводило из себя. Александр понимал, еще немного, и этот качок вообще перестанет обращать на него внимание. Как же пробраться к Кашкарову? Есть ли у этого парня в будке телефон? «Послушай», — журналист просунул через решетку смятую 100-гривенную купюру. «Мне необходимо срочно связаться с врачом. У тебя в будке есть телефон. Позвони ему и доложи о моем приходе. Если он не захочет меня видеть, я уйду. Ты в любом случае ничего не теряешь. Но если по твоей халатности погибнет пациент этой клиники, я постараюсь, чтобы об этом растрезвонили все средства массовой информации». Качок почесал бритую голову. «Ладно, сейчас наберу. Только трубку сразу дам тебе. Проходи». 100-гривенная бумажка исчезла в его широкой ладони. Толстый палец начал крутить диск. «Алексей Семенович», — проревел он в трубку, — «с вами тут хотят пообщаться». «С кем имею честь?» — услышал Пименов мягкий баритон. «Я заходил к вам сегодня», — быстро заговорил Александр. «Это журналист Пименов. У меня появилась важная информация. Вашему пациенту угрожает опасность». «Кому?» — удивленно спросил врач. «Ажидамову». Кашкаров вздохнул. «Этот человек явно не дает вам покоя. Вы же видели его беспомощное состояние». «Это на руку его врагам», — заговорщицким тоном прошептал Александр. На секунду в трубке воцарилось молчание. «Хорошо», — наконец произнес доктор. «Дайте мне поговорить с охранником». Через минуту качок распахнул перед Пименовым ворота. «Проходи». Вскоре журналист сидел в кабинете врача, смущаясь под его пристальным взглядом. «Итак, что же вам от меня нужно?» «Сегодня», — поинтересовался Кашкаров. «Давайте пройдем в палату вашего друга». «Нет». «Тогда я не скажу ни слова», — твердо пообещал парень. Наверное, выражение лица Пименова было нечто такое, что заставило Алексея Семеновича кивнуть. «Ладно, идемте». В палате мягким светом горел ночник. Белокурая медсестра по-прежнему сидела за столом у двери. «Состояние больного стабильное», — отрапортовала она. Кашкаров подмигнул ей и открыл дверь. «Вы хотите еще раз увидеть его?» Журналист прошел в палату и без спроса уселся на стул возле кровати Ажидамова. «Нет, я хочу, чтобы ваш друг кое-что услышал». Кашкаров сунул руки в карманы. «Вы начитались детективных романов и насмотрелись дешевых мексиканских сериалов о людях, лежащих в коме. Смею вас уверить, как профессионал, этот человек ничего не услышит». «Я в этом сомневаюсь», — парировал Александр. «За достаточно короткое время я кое-что узнал о вас и о нем. Вас с этим человеком связывает крепкое фронтовое братство Афганистана. И именно поэтому вы согласились ему помочь, возможно, даже не зная, во что именно он влип». Доктор предостерегающе поднял руку. «В конце концов, вы становитесь навязчивым. Я вызову милицию». «Давайте», — усмехнулся Александр. «У меня найдется, что им рассказать». «Во-первых, я поведаю, как он убил всех членов семьи Федосеева и их адвоката. Во-вторых...» «Достаточно», — перебил его Кашкаров. В милиции просто посмеются над вами. Вы, кажется, журналист. Не закончится ли на этом ваша карьера?» «Я обращу внимание милиции», — не моргнув глазом, продолжал Александр, — «на довольно-таки странные обстоятельства. Зачем больному коматознику стрижка в военном стиле? Зачем ваша медсестра его так тщательно выбривает? Не провести ли независимую экспертизу? Это легко можно организовать». Алексей Семенович нахмурил брови. «Что вам нужно? Вы хотите денег?» «Я хочу знать правду», — в тон ему ответил Александр. «Труп Лонового по какому-то идиотскому стечению обстоятельств был подброшен в мою квартиру. И сейчас я один из подозреваемых в убийстве. Как именно Ожидамов снимет с меня подозрения? Дело ваше. Ему не обязательно приходить в отделение милиции. Достаточно заверенного вами письма. Я мечтаю о прежней жизни, и мне не к кому больше обратиться». «Значит, и вы боитесь правоохранительных органов?» — улыбнулся Кашкаров. «Вашему другу их следует бояться куда больше», — заметил Пименов. «У меня, в отличие от него, не было мотива». «Ну, теперь звоните в милицию, я вам не мешаю. Иначе это придется сделать мне». Алексей Семенович сжал кулаки. «Ничего у тебя не выйдет. Катись отсюда». Он побледнел и начал наступать на развалившегося на стуле парня. «Сейчас охрана выкинет тебя. А если ты наведешь на меня ментов, тебе самому не поздоровится. У меня есть связи. Вали, пока тебя не увезли отсюда в наручниках». Пименов встретился с ним глазами. Взгляд врача не выражал ничего хорошего. И журналист понял, на чужой территории он бессилен. Нужно сделать вид, что он отступает. Журналист развел руками. «Как хотите». Он поднялся и направился к двери. «Я не прощаюсь, а я, напротив, прощаюсь с вами». Александр вышел из палаты и кивнул медсестре. «До свидания. Кстати, а где у вас мужской туалет?» Блондинка любезно ответила. «В конце коридора». «Благодарю». Пименов быстро зашагал в указанном направлении и, найдя туалет, удовлетворенно выдохнул. Коридор заканчивался лестницей, ведущей к черному ходу. Если он не вернется в коридор, медсестра забьет тревогу. Александр спрятался в туалете, оставив дверь приоткрытой, и стал ждать. Он был уверен, после его разговора с врачом в палате Ожидамов должен как-то проявить себя, чтобы не подставить друга. И Саша не ошибся. Через 5 минут после его ухода Кашкаров вышел в коридор. «Элочка», — обратился он к девушке в белом халате, — «сегодня вы можете быть свободны». На смазливом личике медсестры отразилось удивление. «Но сегодня мое дежурство. Сегодня дежурю я», — тоном, не терпящим возражений, заявил Алексей Семенович. «Идите домой». Она быстро вскочила. «Спасибо. Как раз сегодня я хотела... Идите!» — почти крикнул доктор, с трудом сдерживаясь. Ее каблучки быстро зацокали по полу. Пименов приник к щели. Прошло, наверное, минут 15, прежде чем из палаты вышли двое мужчин. Оба очень спешили. Ожидамов держал в руках небольшой чемодан. «Может, останешься?» — спросил Кашкаров, встревоженно глядя на товарища. «У меня есть знакомые врачи, они мне кое-чем обязаны. Пусть этот парень заявляет в милицию, а мои коллеги подтвердят, что ты лежишь в коме и никого не мог убить». Ожидамов покачал головой. «Не получится. Среди преданных тебе докторов обязательно найдется хоть один, давно мечтавший подложить тебе свинью. И он это сделает, будь уверен. Что ни говори, а этот парень дал мне фуру, и я сумею скрыться». «Но куда ты отправишься?» «К родственникам в Россию», — ответил Ожидамов. «Они давно звали меня в гости». Кашкаров с тоской и заботой посмотрел на друга. «И сюда ты уже вряд ли вернешься. Поживем — увидим». Алексей Семенович зажмурился. Казалось, те страшные минуты минули не так уж давно. Афганистан, выжженная солнцем земля, бой под Кандагаром, ужасный, кровопролитный. Как много он сам и его бесстрашные медсестры вынесли раненых. Они потеряли им счет. Алексей уже не думал о собственной безопасности, хотя притаившийся за камнем дух целился ему в голову. Как почувствовал это его друг, Ажидамов. Словно тигр, он набросился на товарища и повалил его на землю. Первая пуля прошла мимо, но Кашкаров слишком быстро попытался вскочить. Вторая пуля, вновь, благодаря реакции приятеля, лишь оцарапала его плечо. Острая жгучая боль пронзила его, и он потерял сознание. Потом ему рассказали, Ажидамов долго нес его на себе, потому что все носилки были заняты. В маленькой палатке на 40-градусной жаре коллега-врач возился с раной. «Повезло тебе», — наконец выдохнул он. «Думаю, заражение крови мы сумеем избежать. Другу скажи спасибо». И Кашкаров не раз говорил это слово Ажидамову. «Человек так устроен. Всю жизнь до последних своих дней он помнит того, кто его спас. И вот теперь, когда врачу выпала возможность помочь Ажидамову, друг вынужден покинуть его. Но ты дашь мне знать о себе?» — волнуясь спросил Кашкаров. «Обязательно. Береги себя». Они спускались в холл, и вдруг пятеро мужчин, огромных, плечистых, неожиданно ворвавшихся в клинику, набросились на врача и его приятеля. Пименов, тихо прокравшийся за врачом и его другом, прижался к стене. Он почему-то не сомневался. Сейчас начнется бойня. Качки попытались скрутить Ажидамова, но прекрасная школа, через которую он прошел в горячей точке, мешала это сделать. Кашкаров и его приятель дрались профессионально, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не пистолет в руках одного из нападавших. Это решило дело. Врача и его друга скрутили плечистые парни. «Ладно, друзья, вы показали свое умение обороняться», — криво улыбнулся он. «Мы не хотим жертв. Так что ты, лекарь, отойди в сторону, а товарищ пройдет с нами». Ажидамов захлопал глазами. «Да кто вы такие?» «Неужели ты меня не узнаешь?» От стены отделился высокий мужчина, не принимавший участия в драке. Увидев его, приятели сникли. «Я долго искал тебя и нашел, благодаря этому мальчишке-журналисту», — сказал мужчина. Алексей Семенович нахмурился. «Значит, это ты послал его сюда?» Незнакомец расхохотался. «У нас с ним разные интересы, просто они случайно пересеклись. Я узнал, что пацан занялся твоим делом, Ажидамов. Он отыскал тебя раньше нас, потому что мозги у него работают так, как надо». Александр слушал и ничего не понимал. «Кто они все такие? Что им нужно от Ажидамова? Он вычислил тебя, и за это ему спасибо». Мужчина нетерпеливо дернул плечом. «Ну, что ты стоишь? Поехали. Будешь хорошо себя вести, отпущу на все четыре стороны». Он потянул Ажидамова за рукав. Но тут его преданный товарищ-врач ловким приемом отправил незваного гостя на пол. Раздался пистолетный выстрел, и Кашкаров, схватившись за ногу, громко застонал. «Алеша!» — друг кинулся к нему, но на его руках защелкнулись наручники. Незнакомец в дорогом костюме приставил пистолет к голове Кашкарова. «Хочешь, я пристрелю его?» Ажидамов бросил сквозь зубы. «Оставь, я пойду с тобой». «Вот и молодец». Они зашагали к выходу. Дождавшись, пока эти страшные люди скрылись за дверьми, Пименов рванулся к врачу, лежавшему на полу. Алексей Семенович корчился и стонал. Журналист слышал, ранения в ноги бывают самыми болезненными. «Как мне вам помочь?» — спросил Саша. Доктор посмотрел на него полными боли глазами. «Позови медсестру со второго этажа. Она поможет мне продержаться до завтра. А завтра придут мои врачи». С его лица градом катился пот. «Почему вы не хотите вызвать скорую?» – удивился Александр. «Потому что мне придется давать объяснение по поводу этого огнестрела, а это повредит моему другу», – пояснил Кашкаров, переводя дыхание. «Кто эти люди?» – спросил Пименов. Врач заморгал ресницами. «Разве тебе они не знакомы?» «Впервые их вижу и никогда с ними не пересекался. Сегодня вы узнали обо мне всю правду, и больше мне добавить нечего». «Это брат Федосеева», — простонал Кашкаров. Журналист хлопнул себя по лбу и помчался на второй этаж. Человек истекает кровью, а он пытается выудить у него побольше сведений. Пожилая медсестра мирно дремала в ординаторской. Наверное, на втором этаже не было тяжелых больных. Сон старушки оказался таким крепким, что она даже не услышала выстрела. «Скорее к Алексею Семеновичу!» — закричал ей прямо в ухо журналист. Она села на койке, растерянно глядя на него. «Он ранен. На больницу совершено нападение. Похищен один из ваших пациентов», — затормошил ее Пименов. К удивлению Пименова, женщина сконцентрировалась очень быстро. Вдвоем они бегом спустились на первый этаж. Вид окровавленного Кашкарова поразил ее. «Алексей Семенович, нужно скорую вызвать». «Нет», — исступленно заорал Кашкаров из последних сил. «Звони Петру и Марии. Пусть приедут немедленно. Если мне нужна операция, пусть ее сделают здесь». Женщина замерла в недоумении. «Но никаких «но». За молчание вы все получите премии», — вымолвил врач. Медсестра побежала к телефону. Журналист склонился над Кашкаровым. Куда могли отвезти ожидаемого? Он хочет отомстить ему за смерть семьи своего брата. Алексей Семенович на миг сжал кулаки. Этот гад приходил к нему и требовал чего-то странного. Во всяком случае, мой друг ничего не понял. Его тонкая рука с испачканными кровью пальцами потянулась к Пименову. «Чует мое сердце, его будут пытать». «Куда его могли отвезти?» — повторил Александр. Кашкаров тяжело задышал. «У брата Федосеева есть яхта «Паллада». Она стоит в порту Осоковой бухты. Думаю, моего приятеля будут мучить там, а потом, если мы не успеем его спасти, просто выбросят в море. Поспеши». Он изо всех сил пытался не потерять сознание. «Там, в моем кабинете, в тумбочке, деньги. Возьми все, но мне не нужно». «Не спорь, тебе предстоит опасное дело. Они тебе понадобятся, пригодятся». К ним уже спешила медсестра. «Я вызвал всю нашу бригаду, они в пути». Кашкаров кивнул и потерял сознание. Александр немного подумал и отправился в его кабинет. В тумбочке лежала внушительная пачка денег. Журналист сунул ее в карман. Возможно, Кашкаров знал, о чем говорил. Деньги часто выручают. Кивнув медсестре, даже не спросившись, что он здесь делает, Александр вышел из клиники. Возле будки стонал раненый охранник. Он не прошел школу горячих точек, и ему досталось по полной программе. Пименов успокоил себя мыслью, что вызванная бригада окажет квалифицированную помощь обоим.